Даниил Лукич Мордовцев, 1830-1905 годы. Пожелтевшие отчеты провинциальных русских и украинских библиотек конца XIX – начала XX веков свидетельствуют, что в числе наиболее популярных писателей неизменно оставался тогда Даниил Лукич Мордовцев. Не избалованный критикой, но в широких читательских кругах снискавший славу Вальтера Скотта, отечественного Парнаса. В одной из статей по поводу 50-летнего юбилея его литературной деятельности не случайно отмечалось, что, быть может, после Гоголя никто из наших деятелей печати так не послужил культурному братству обоих разветвлений великого восточного славянского племени, как Даниил Лукич, и вот почему он должен быть дорог этим обоим разветвлениям. Исторический вестник, 1905 год, номер 2, страница 602. Писатель-демократ, глубокий знаток тревожных судеб русского и украинского народов, по оценке Салтыкова-Щедрина, сохранял в своих произведениях трезвый, положительный, иногда довольно осторожный и часто вполне светлый взгляд на события минувшей истории нашего Отечества. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 томах. Том 9. Москва. 1970 год. Страница 581.